Глава 154. Imagine Dragons. «Черт возьми!» С округлившимися глазами Хадсон поворачивается к Флинту. «Ты знал, что он может это делать?» «Ты спрашиваешь, знал ли я, что он теперь стал неким странным гибридом вампира и дракона? Ты это серьезно?» «Ну да, конечно, я это знал. Почему бы мне не знать?» Джексон, который даже будучи драконом, ухитряется выглядеть задумчивым и мрачным, просто смотрит на Флинта, затем обнажает зубы и выдыхает немного огня, едва не опалив брови Флинта. «Какого черта?» — взвизгивает Флинт, отскочив на 5 футов назад. Джексон скалится, и нельзя не заметить, что даже в обличии дракона его передние зубы намного длиннее, чем у Флинта и Иден. «Надо же!» Странный гибрид вампира и дракона. «А тебе не кажется, что тебе следовало сказать об этом раньше?» — спрашивает Флинт, опасливо ощупав свои брови. На этот раз Джексон даже не дает себе труда ощериться, а просто смотрит на него, будто спрашивая, «А почему ты меня не спросил?» Это вопрос, на который у Флинта явно нет ответа. Он просто брызгает слюной, пока Мэйси, ухмыляясь во весь рот, смотрит то на него, то на Джексона. Хадсон улыбается, и у него сейчас совершенно очаровательный вид. «Я люблю тебя», — тихо говорю ему я, «потому что если я погибну, то хочу, чтобы он это помнил. И сколько бы ошибок мы ни совершили, я никогда не пожалею о моей любви к нему». Темно-синее небо над нашими головами с каждой минутой светится все ярче и ярче, а значит, затмение приближается. И Хадсон это понимает, судя по тому, что он то и дело бросает взгляд на горизонт. «Я тоже тебя люблю», — шепчет он мне. «И буду любить тебя вечно. Поэтому мы и должны сделать это, Грейс. У нас есть еще 40 минут до затмения, и я хочу иметь возможность любить тебя вечно». «Я тоже этого хочу», — шепчу я, делая шаг назад. «А теперь давай зададим Сайрусу жару и сделаем это будущее реальностью». «Я обеими руками за», — говорит Реми, который буквально светится заряженной силой, и я впервые начинаю верить, что этот план может сработать. Итак, дело обстоит следующим образом. Начинаю я, резюмируя. «Выиграет тот, кто первым проделает дыру в первой из ведьм. А теперь...» «А что именно мы можем выиграть?» — спрашивает Колдер, снова превратившись в человека. «Надеюсь, это будет капкейк со сладкой посыпкой». Это разряжает обстановку, и я смеюсь. «Если ты доставишь Реми к той ведьме в центре, я куплю тебе 2 дюжины капкейков с самыми разными посыпками», — говорю я. Она ухмыляется. «Заметана!» Она пускается бежать, на ходу превращается в мантикору, и ее сильные львиные ноги быстро преодолевают расстояние между нашей группой и полем битвы. Похоже, все остальные только и ждали этого сигнала, потому что через пару секунд Джексон взмывает в воздух. Я пугаюсь и вижу, что пугаются и все остальные. Я помню, как долго я осваивалась с крыльями моей горгульи. И, видимо, учиться летать, будучи драконом, так же трудно. А делать это в окружении 10 000 солдат, желающих прикончить тебя, это вообще жесть. Но либо Джексону это дается лучше, чем мне, либо он использует свой телекинез. В любом случае, смотрится он хорошо. Очень хорошо. Должно быть, Флинт думает о том же, о чем и я, потому что смотрит на небо, как завороженный. Пока Джексон не начинает кружить над лугом. Что он делает, успеваю подумать я, и тут он начинает извергать на землю огонь. «Какого черта?» — восклицает Флинт и тотчас превращается в своего зеленого дракона. Это происходит в мгновение ока, намного быстрее, чем это получилось у Джексона. И вот он уже летит навстречу Джексону. Сперва мне кажется, что Флинт собирается сопровождать его, но он летит в противоположном направлении, пока они не оказываются по обе стороны от первой ведьмы, изрыгая огонь на приспешников Сайруса, стоящих вне силового поля. «Как это похоже на Джексона», — бормочет Хадсон, улыбаясь. «Эффектный выход — это по его части». «Как будто он один такой», — парирую я, подмигнув. Но Хадсона уже нет на месте. Он вместе с Микаем перенесся на луг. Иден присоединяется к Джексону и Флинту и летит так, чтобы начать строить огромную ледяную стену на участке, который Флинт и Джексон очищают своим огнем. Они отлетают немного назад, чтобы их огонь не растопил лед, который она извергает в невероятно быстром темпе. Глядя на поле битвы, я надеюсь, что Хадсон не ошибся, сказав, что пробить первый купол будет легче всего, потому что вокруг него творится кромешный ад. В воздух поднялись драконы, чтобы сразиться с Флинтом, Джексоном и Иден, а места тех вампиров и человека-волков, которых сжег огонь, торопятся занять другие. Некоторые из них ухитрились взобраться на ледяную стену, которую строит Иден, но Хадсон, Микай и Колдер уже там. Они бегают вдоль внутренней части стены и разбираются со всеми теми, кому удается попасть между ней и силовым полем ведьм и ведьмаков. Внезапно поток льда меняет направление, и, подняв взгляд, я вижу, что Иден атакуют. Теперь в воздухе полно драконов. Думаю, около сотни. И они полны решимости свалить Флинта, Джексона и Иден вниз. Я хочу превратиться в горгулью, чтобы сражаться вместе с моими друзьями. Но тут вспоминаю, что у меня нет крыла и что я не могу летать. Не зная, что еще можно сделать, я вместе с Мэйси и Даудом начинаю спускаться по склону горы. Но не успеваю я пройти и сотни ярдов, как путь мне преграждает Реми и спрашивает: «Вас подвести?» И тотчас перед нами открывается портал, заглатывает нас, и несколько секунд спустя мы оказываемся на лугу, в аккурат перед первым куполом силового поля. Мы также находимся всего в нескольких футах от Хадсона, который тут же оборачивается с грозным лицом, но оно смягчается, когда он видит, что это всего лишь мы. «Долго же вы добирались?» Подкалывает нас он, но прежде чем я успеваю ответить, подпрыгивает надо мной, и его нога с силой врезается в лицо другого вампира. Тот летит вниз, а Хадсон приземляется рядом со мной, быстро целует меня в губы, затем хватает волка, который смог преодолеть стену, и, держа его за хвост, с размаху перебрасывает его через стену. «Что мне делать?» — спрашиваю я Реми, когда Даут и Мэйси убегают, чтобы помочь остальным. «Просто прикрывай мою спину», — отвечает он, держа руки на расстоянии фута друг от друга. «Что ты собираешься Я замолкаю, потому что пространство между его ладонями начинает светиться. Теперь он вращает ладонями, и свечение разрастается, становится горячее, а затем начинает пульсировать. Я подаюсь вперед, глядя на него во все глаза, но тут перед ним на землю спрыгивает волчица, оскалив клыки. Я превращаюсь в горгулью, бросаюсь к нему и, схватив волчицу за уши, оттаскиваю ее. Она злобно рычит, пускает в ход зубы и когти, но я превращаюсь в сплошной камень как раз в тот момент, когда ее челюсти смыкаются вокруг моей руки. Я чувствую, как ее зубы клацают по моей кисти, она вопит, пятится, из ее пасти течет кровь, и тут я возвращаю себе подвижность и бью ее ногой с разворота. Этому удару меня научила Артелия, когда мы вместе тренировались при замороженном дворе горгулей. Моя левая нога врезается в твердую челюсть волчицы, ее глаза стекленеют, и она, вырубившись, падает на землю. «Напомни мне не злить тебя», — смеется Реми. Когда я снова перевожу на него взгляд, световой шар в его руках уже рассеялся, и свет обволакивает его руки до локтей, так что они сияют. Затем перед моими завороженными глазами он заносит кулак и изо всех сил всаживает его в паутину света, образующую купол светового поля вокруг ведьм и ведьмаков.